Глава 12. Первая примерка парного артефакта произошла тем же вечером. Марк взял у артефактора князя заготовку браслетов и весь день провел в мастерской, а потом презентовал свое творение. Когда Сунья впервые увидела их, то ахнула от красоты изделий. Сделанные из серебра высшей пробы, браслеты представляли собой хаотичное переплетение линий, и в то же время они не выглядели громоздкими. Всего 4 сантиметра у нее и на 1 сантиметр больше у него. Камни в ромбовидном порядке были впаяны в выемки между линиями. Браслеты были украшены бриллиантами и сапфирами, синими у Соньи, черными у Марата. Взяв в руки предназначенный ей браслет, княжна ощутила магические токи, исходящие от него. «Наденьте их. Нужно произвести первую настройку», — распорядился Марк. Соня тут же выполнила его просьбу, защелкнув браслет на запястье левой руки и вновь залюбовалась красивой вещицей. Кожу стало слегка покалывать, а затем по телу прокатилась и устремилась к некроманту мягкая волна. С его же стороны пришло что-то бушующее, желающее покорить и поставить на колени. Это был всего лишь тонкий, не шире волоса ручеек магии хаоса. Но и этого хватило, чтобы впечатлить травницу. «Так, очень хорошо. Ваши потоки не конфликтуют. Я бы сказал, они очень рады видеть друг друга». «Сказочник», — хмыкнул Марат, озвучив мысли Соньи. «Да-да, есть немного», — согласился артефактор, обходя подопытных по кругу и при этом умудряясь ловко лавировать между столами с различными приборами, паяльниками, образцами и прочей непонятной атрибутикой. Княжна с опаской покосилась на подымающийся от паяльника дымок и отступила на шаг назад, чтобы тут же налететь на табурет, заваленный схемами, мгновенно оказавшимися на полу. Марат ухватил ее за руку и помог удержать равновесие. «Лучше лишний раз не шевелиться», — посоветовал он, притянув Соню к себе чуть ближе. «Спокойно в мастерских могут передвигаться только артефакторы. У них вырабатывается привычка». Осмотрев небольшую комнату, лишенную окон и заставленную по всему периметру стен стеллажами, на которых хранились схемы, заготовки и необходимый материал для работы, княжна хмыкнула. Если честно, мастерская немного напоминала сокровищницу из-за обилия драгоценных металлов и камней, лежащих на полках. Но без должной сноровки здесь действительно не стоило необдуманно шевелиться. «Здесь все находится на своих местах», — возмутился Марк и немного раздраженно взлохматил свои пепельные волосы. «Не мешайте мне, осталось совсем немного». И взял в руки работающий паяльник. «Тш, тихо», — прошипел артефактор. «Замрите, я быстро». Княжна для верности еще и зажмурилась, начав возносить богам какую-то бессмысленную молитву. Правда, больше походила на то, что она жаловалась на свою жизнь, покатившуюся под откос после знакомства с 2 имперцами. «Все готово», — сообщил Марк спустя 5 минут. «Ты перешел на новый уровень, мой друг», — насмешливо сказал Марат и, заметив удивленный взгляд, пояснил. «Создание артефакта прямо на клиенте. Можно брать доплату за острые ощущения». «Я подумаю над твоим предложением», — хмыкнул Марк, возвращая паяльник на место. «Здесь теперь все работает, как и должно. Можем завтра отправляться». После этих слов Соня вдруг вспомнила, что еще не собрала все нужное в походе. Поэтому пришлось вместо своего привычного рюкзака брать зачарованный из хранилища. Как бы еще она смогла запихнуть туда столько мази, настоек, бинтов и вещей. Так как целителей с ними не было, лечение всех царапин, ран и травм ложилось на хрупкие плечи княжны. Оставалось надеяться, что они не будут слишком серьезными. «А ведь не будет на нас нападения в Крушановке, отправились бы в горы с тем, что есть», — пробормотала Соня, складывая свои запасы в зачарованный рюкзак. «Такое чувство, что я на год туда ухожу». Княгиня Майра, следившая за сборами дочери, только улыбнулась на ее ворчание. И пусть женщина волновалась за Сонью, но не могла не отметить, насколько живой и более эмоциональной она стала. Казалось, что перед княгиней вновь стоит ее непоседливая малютка-дочь, желающая знать и изучить все на свете. «Неужели она и правда влюбилась в того обаятельного красавца?» — размышляла женщина. «Бияр вроде бы говорил, что он достойный человек и выдающийся артефактор. Это, конечно, хорошо, но, кажется, он слишком сильно любит женское внимание». Она вздохнула, ощутив беспокойство за своего ребенка. Хотя, с другой стороны, он определенно хорошо влияет на Сонью. Она даже вполне спокойно общается с некромантом, а ведь раньше до ужаса боялась их. Княжна, не подозревающая о рассуждениях матери, наконец закончила сборы и удовлетворенно выдохнула. Поход в горы сулил многие интересные события и неожиданные открытия, а еще возможность побыть наедине с Маратом, Вернее, не совсем наедине, но и не в окружении наглых придворных лест, жаждущих внимания загадочного и красивого некроманта. «Я готова и могу отправляться хоть сейчас», — довольно сказала Соня, посмотрев на мать. В домашнем платье бледно-желтого цвета княгиня, тем не менее, выглядела весьма величественно. Возможно, все дело в зеленых глазах, в которых светилась не только нежность к дочери, но и спокойное чувство собственного достоинства. А может, в гордо поднятой голове и идеальной осанке. Помнится, в детстве княжна мечтала, как вырастет и станет такой же красивой и элегантной, как мама. «Сейчас не надо», — с мягкой улыбкой попросила княгиня. «Побудь со мной еще немного и расскажи о своих планах». Эти несколько часов перед отходом ко сну они провели вместе, и Соня вновь ощутила себя маленькой девочкой, любимой и оберегаемой дочерью правящей четы. Они ушли порталом рано утром. Соня старательно скрывала нетерпение от родителей. Ей казалось это неправильным и некрасивым, словно она спешила избавиться от их присутствия. И все же, видимо, не до конца совладала со своими эмоциями. Раз отец назвал ее торопышкой, на прощание. Смешное прозвище из счастливого детства. Тихо фыркнув, она обняла князя и поцеловала в щеку. «Со мной все будет хорошо», — пообещала Соня и шагнула в портал. Выйдя на окраине Крушановки, она сдвинулась немного в сторону, чтобы не мешать идущим следом за ней. «Мы не будем заходить к деревенским?» — спросила княжна у Марата. «Нет, отправляемся сразу же», — ответил некромант. «Мы и так сильно задержались. Тогда?» Посмотрев на видневшиеся вдалеке горные вершины, Соня уточнила. «Что именно мы будем искать? Следы иномерных тварей в надежде найти разрывы, через которые они приходят?» «И это тоже», — сказал Марк, как раз выйдя из портала. «Нужно будет пометить их на карте. Но самое главное — найти алтарь». «Какой алтарь?» — удивилась княжна, и Марат укоризненно взглянул на друга. «А что ты на меня так смотришь?» — возмутился артефактор. «Тебе не кажется, что будет намного проще искать, если наш проводник знает, зачем именно мы идем?» «Кажется», — согласился Марат и сказал Соне. «По легенде, тайхары построили алтарь, благодаря которому и сумели закрыть разрывы. И все это время он защищал наш мир», — уточнила Ория, которая, судя по выражению лица, тоже ничего не знала ни о каком алтаре. «Выходит так», — подтвердил некромант. «Но если судить по нападениям тарков, уже несколько тысячелетий он сбоит, а теперь и вовсе доживает свои последние дни». «Лучшие месяцы», — пробормотал Марк и тоже посмотрел в сторону гор. «Нужно время, чтобы придумать, как защитить наш мир». «Интересно, как древним удалось так надолго обезопасить всех?» — спросила Соня, подумав о том, что Марат лукавил в прошлый их разговор. Он уже знал, что в горах Менского княжества есть что-то, защищающая мир от разрывов, но ни словом, ни взглядом не выдал своего знания. А наоборот, предоставил Соне возможность строить догадки, подводя ее к нужному ему результату. Мужчины мрачно переглянулись и заторопились. Как княжна и заподозрила, они действительно что-то знали, но делиться этим знанием не захотели. Только настаивать и добиваться ответа сейчас смысла не было. И Соня понадеялась, что со временем все узнает. «Тогда начнем с поиска разрывов», — предложила она и, дождавшись утвердительного кивка, прислушалась к растениям. Княжна решила идти по уже проторенному пути, слушать, где шепот трав прекратится, и вести туда своих временных напарников. Через несколько минут она определила 7 таких мест. 2 из них она отмела сразу, так как там они уже были. Просто сообщила о них Марку, тут же нанесшему пометки на карту. Оставалось обследовать еще 5. «До ближайшей точки полдня пути», — сказала она. «Но потом придется пройти расстояние в 1,5 дня до следующей, а потом еще 3 точки от 3 до 7 часов на север». «Веди», — коротко ответил Марат, и они пошли. Первое время продвигались молча. Имперцы из-за того, что изучали местность, а Соня из-за непривычного ощущения компании. Она вновь почувствовала, как внутри заворочилось неудовольствие. Привычка бродить в одиночестве давала о себе знать. Ей просто казалось, что мужчины путаются под ногами, а магиня и вовсе топает слишком громко. В итоге, спустя час пути, Соня устроила незапланированный привал. «Подождите меня здесь», — попросила она, прислонив свой рюкзак к дереву. «Зачем?» — спросила Орья и тоже сбросила свою поклажу. «Может, мне стоит?» «Нет», — слишком резко отказала травница. «Простите, но мне нужно отлучиться 10 минут. Одной». Судя по выражению лиц спутников, они решили, что она будет проводить какой-то темный ритуал травников. «Ну и пусть». С облегчением подумала Соня, уходя от них. Главное, чтобы следом не шли. Отойдя на достаточное расстояние, чтобы ее точно не было видно, княжна с облегчением присела у старого клена, и прислонилась спиной к его стволу. Расслабив тело, Соня погрузилась в магические потоки этого места, дарящие покой и помогающие привести мысли в порядок. Напряжение начало отступать, а злость понемногу растворилась. Теперь бродить по горной местности в компании казалось не таким ужасным. Тем более, что Соня шла не за травами. Нужно только представить себе, будто она на прогулке, но при этом не терять бдительности. Все будет хорошо. Соня почувствовала чье-то присутствие и резко распахнула глаза. Перед ней на корточках сидел некромант и настороженно рассматривал. «Я же просила не ходить за мной», — укорила княжна, даже не думая двигаться с места. «Тебя не было 1,5 часа», — ответил Марат и, протянув руку к ее лицу, провел кончиками пальцев по щеке. «Так долго?» — удивилась Соня и прикрыла глаза, наслаждаясь незамысловатой лаской. «Что у тебя случилось? Чем мне помочь?» «Ничем. Я уже сама справилась. Прости, просто это моя особенность. Расскажешь?» Марат присел рядом с Соней, коснувшись плечом ее плеча. И княжна вдруг ощутила, что это правильно. Вот так сидеть вместе, прижимаясь друг к другу. «Я не люблю, когда со мной кто-то ходит в лес», — ответила она. «Это отвлекает и раздражает. Словно кто-то подсматривает за тобой в довольно личные и немного интимные моменты. Поэтому мне понадобилось некоторое время, чтобы смириться. Но теперь действительно все хорошо». Обернувшись к ней, Марат пристально посмотрел в серьезные синие глаза, хмыкнул и обнял. Притянул травницу к себе. «Точно не сбежишь от нас под покровом ночи?» — весело уточнил он и поцеловал ее в висок. «Или мне стоит привязать тебя к себе? Да и под одним одеялом всяко теплее в горах». «Ишь, хитрый какой!» — возмутилась княжна, а щеки обдало жаром смущения. И все из-за того, что идея спать вместе показалась ей довольно привлекательной. «Ничего подобного. Я просто беспокоюсь о тебе», — заверил Марат и успокаивающе погладил по спине. «Я тоже беспокоюсь», — призналась Соня, положив голову ему на плечо. Принимать и дарить ответную нежность оказалось неожиданно легко. Больше не возникало мысли о недопустимости такого поведения. Все было естественно и правильно, а еще до безумия приятно. «Тогда будем беспокоиться друг о друге и дальше», — с улыбкой предложил Марат. «Будем», — легко согласилась княжна и отстранилась. «Нужно возвращаться, пока не отправились искать уже нас». Всю оставшуюся дорогу до первой точки Марат задавал разнообразные вопросы об этой местности, о княжестве, о традициях. Догадавшись, что так он старается отвлечь и облегчить ей дорогу, Соня с удовольствием отвечала. Марк о чем-то тихо переговаривался с Орьей, иногда принимая участие в совместной беседе, а один раз им повстречались двое охотников, несущих добычу. «Здравствуйте», — поприветствовала их княжна, узнав мужчин. «Здравствуйте, Леста Сонья!» Охотники поклонились и с любопытством покосились на ее спутников. «Далеко вы забрались в этот раз?» Травница заметила, что у одного из мужчин рука перебинтована какой-то тряпкой. «Рана серьезная?» «Да не очень», — ответил охотник. «Скорее глубокая царапина. Но если смажете ее чем, буду благодарен. Куст какой-то странный был». «А что с ним не так?» — встрепенулся Марк, подходя к ним ближе. «Так это, висело на нем что-то», — пояснил охотник. «Я вначале подумал, что тряпица какая-то, и ближе подошел. А оказалось, оно словно кожей змеиной, только большущей, аккурат с мою руку длиной и две ладони в ширину. Да и змей мы таких никогда не видели, грязно-серого цвета». «А где это было?» — спросил Марат вместе с Соней, рассматривая царапину на руке. «В часе ходьбы отсюда на север», — ответил второй охотник. «Идите ровнёхонько, не пройдете мимо. Там еще трава примята так странно, словно по ней ствол молодого деревца волокли». «Почему именно такое описание?» — полюбопытствовал артефактор и поднес к руке мужчины один из своих приборов. «Все хорошо, признаков заражения нет. Но если что-то начнет беспокоить или просто кожа вокруг царапины краснеть станет, немедленно к целителю». «Не сомневайтесь, все как надо сделаю». Охотник шустро закивал головой, подтверждая свои слова. «А насчет ствола молодого деревца сказали, потому что по следам заметно. Не особо широкое что-то тащили». Выпытав у них все, что те успели приметить, некромант дождался, когда Соня смажет и перебинтует руку, а потом отпустил охотников. Княжна сразу же повела своих компаньонов туда, куда указали мужчины. Дорога вела немного в гору, а почва становилась все более каменистой. И все равно иногда попадались места, которые так и манили прилечь отдохнуть на мягком мхе или сочной густой траве. Редкие деревья радовали густой листвой, но ветер, спускавшийся с вершин гор, намекал, что скоро значительно похолодает. Короткое северное лето подходило к концу. «Смотрите», — сказала Ория, указывая рукой направо. «Свежий бурелом. Присмотревшись, Соня тоже увидела за редкими кустами вывороченные с корнем молодые деревца. «Останься здесь, вместе с Марком», — попросил некромант и кивнул магине. Дойдя до заинтересовавшего их места, маги увидели, что по стволам идут глубокие борозды, словно кто-то точил об них свои когти. Да и земля вокруг была значительно перепахана, а на ней виднелись большие отпечатки лап с не менее большими когтями. «Оно не втягивает когти», — сказала Ория, присев рядом с отпечатками и проведя по нему пальцами. «Значит, не лесной житель, и они слишком длинные. С такими удобнее обитать в пустынях или на каменистой местности?» «И этой твари нет поблизости». Марат успел раскинуть ловчую сеть и проверить окружающее пространство. Но можно понять, откуда она пришла и куда вернулась. Судя по просеке, она обустраивает себе тропу. «Охотникам крупно повезло», — резюмировала магиня, откидывая светло-русую косу за спину. «Надо бы сообщить князю. Пусть предупредит людей». «Сообщим», — коротко ответил некромант. «А что потом?» «Идем следом за тварью. Нельзя оставить ее обживаться». «А с ней что будем делать?» Ория покосилась на княжну. «Пойдет на отдаление от нас под охраной Марка», — ответил некромант, принявший составлять послание для князя. «Он сумеет ее защитить». «Значит, все ложится на нас». Магиня встала и отряхнула руки. «Любопытно. Когда они сообщили о своем решении Марку и Сонье, как и ожидалось, травница не пришла в восторг от предстоящих перспектив. Но и настаивать обойти опасность стороной не стала. Или осознала, что это безрезультатно, или поняла, какая опасность грозит жителям этой местности. Главное, что не мешало. Идя по четким следам, оставленным неизвестной тварью, Марат иногда раскидывал ловчую сеть. Но все было тихо и спокойно, если не считать отсутствие птиц и животных. Скорее всего, они почувствовали грозного хищника и поспешили убраться отсюда подальше. С одной стороны, это было неплохо, не придется отвлекаться. С другой, в таком положении вещей таилась своя опасность. Значит, будущий противник невероятно силен. «Если так подумать, то все иномирные твари такие», — рассуждал некромант, следуя за Орьей. «Не представляю, как древние выстояли, пока не были придуманы туманные заклятия. А алтарь не напитался нужным объемом магии. К сожалению, сведений о том периоде времени у них не было. Хотя можно считать чудом то, что на юге империи 12 лет назад удалось найти лабораторию древних, превращенную в архив знаний. Об этом невероятном открытии не было известно широкому кругу людей. Тайна сокровищницы знаний строго охранялась. И Марат мог понять императора, чуть ли не лично проверяющего всех, кому давался доступ святая святых. Стань в мире известно о множестве документов, книг и свитков, принадлежащих тайхарам, и разразилась бы война. Война на уничтожение, не окончившаяся бы до тех пор, пока не будет истреблен последний человек. Слишком ценные сокровища хранились в лаборатории, слишком невероятные знания находились там. Огромный соблазн для сильных мира сего, ради которого они пойдут до самого конца. Вот только в конце может вообще никого не остаться. Марат и Марк самыми первыми узнали о существовании лаборатории. И то лишь благодаря тому, что оказались втянуты в одно крайне любопытное расследование в маленьком приграничном городе. Еще один их друг, Райт Форлеард, впоследствии стал мэром этого городка, а заодно возглавил и лабораторию. Благодаря тем знаниям, которые они в ней обнаружили, была создана вакцина, продлевающая жизнь темноволосых людей. Наряду с этим друзья узнали тайну исчезновения древних магов, а заодно и некоторые неприятные подробности их жизни. Такие, которые некромант предпочел бы не знать. Слишком мерзкими и кровавыми они были. «Нашел», — сказал Марат, останавливаясь. «Метрах в 300 впереди. Там есть небольшая сеть пещер». Соня подошла к ним ближе и попыталась проследить взгляд некроманта. «Они не слишком глубокие, и там сложно потеряться». «Удачное место для берлоги», — подытожила Ория. «Марк, останься здесь с Соньей», — распорядился Марат. «А мы на разведку». Плавно переходящую в битву, скептически уточнил артефактор. «Знаешь, друг мой, если ты справился с двумя предыдущими, то это не значит, что и тут тебе повезет». «Есть варианты». Некромант вопросительно посмотрел на Марка и добавил. «Я буду осторожен, обещаю. Лучше следи за княжной и работой артефакта». Соня накрыла ладонью браслет, спрятанный сейчас под рукавом туники. Прислушавшись к себе, она почувствовала тонкий ручеек магии хаоса. Он не смешивался с ее резервом, просто был рядом, словно приклеенный к браслету. Благодаря чему Соня всегда сможет почувствовать Марата и быстрее и легче передавать ему свою магию. Главное, чтобы в ответственный момент она не подвела. Оставив свои рюкзаки, Марат и Ори ушли к пещерам. Теперь некромант не отпускал ловчую сеть, понемногу вплетая в нее туманную магию. «А не рано?» — спросила магиня, почувствовав возмущение магических потоков. «Не хочу давать той твари и шанса», — ответил Марат и отодвинул еловую ветку со своего пути. «Пока она не двигается, спеленаю ее и вытащу наружу». В пещеру входить опасно. Перед пещерами было небольшое чистое пространство, каменистая местность, на которой кое-где проступали небольшие кустики травы. Из крайней справа пещеры вытекал небольшой ручеек. «Хорошее место для лагеря», — подумал некромант и продвинулся немного вперед. «Стой позади меня», — распорядился Марат и запустил в центральную пещеру ловчую сеть. «Мне не нравится, что она не шевелится». «Совсем?» — удивилась магиня и сформировала в руке воздушную плеть. «Да». А дальше начались совсем уж странности. Сеть легко проникла в логово неизвестной твари, подобралась вплотную и спокойно оплела ее. Марат напрягся, ожидая, что тварь сейчас начнет сопротивляться. Но та даже не пошевелилась. Прошло где-то около минуты, прежде чем мужчина осторожно потянул сеть с добычей наружу. «Что это такое?» — напряженно спросила Ория и поморщилась. «Это ты ее так?» «Нет, кажется, она уже была мертва», — ответил Марат, рассматривая изувеченное тело неизвестной твари. Поросшее короткой и жесткой шерстью, оно было словно разъедено, и даже длинные и мощные когти были немного оплавлены. По крайней мере, это выглядело именно так. «Интересно, что за тварь разобралась с этой?» Ория брезгливо отступила в сторону. «Оттащи ее куда-нибудь в сторону. Не думаю, что княжна оценит такое зрелище». «Ее не мешало бы изучить», — сказал Марат, но просьбу магини выполнил. «Все же в пещеры идти придется». «Да уж, не могло нам так повезти», — хмыкнула Ория и запустила в темный зев магические светлячки. «Хотелось бы...» Из пещеры раздался то ли слишком тонкий визг, то ли громкий свист. Затем до них донесся дробный перестук по каменному нутру, и наружу выкатился большой меховой шар, от которого отделились тонкие и длинные лапы. Но толком ничего рассмотреть маги не успели. Существо вновь взвизгнуло и рвануло в пещеру. Орье и Марат только недоуменно переглянулись. «Света боится», — предположила магиня и создала еще несколько светлячков. «Нужно выманить его оттуда». На этот раз Марат сплетал сеть, используя только туманные заклятия, запустив внутрь как можно больше света. Как и всегда, магия хаоса начала бунтовать, стараясь вырваться наружу. И Марат сжал зубы, удерживая контроль. А затем браслет на руке слегка нагрелся, и мужчине показалось, что Соня где-то рядом, буквально у него за спиной. Он даже оглянулся, но никого не увидел. Среброволосая красавица находилась на приличном расстоянии от него, под защитой Марка. Зато ее магия была здесь, рядом, и хаос успокаивался, подчиняясь теплым потокам. Марат давно уже не чувствовал себя так спокойно. «Я готова», — сказала Ори, удерживая перед собой несколько десятков световых шаров. «Я тоже», — отозвался некромант и отошел чуть вбок. «Начинай». По его сигналу магиня запустила в пещеру магические светлячки и отбежала к ближайшим деревьям. А через пару секунд свист повторился, перерастая в истеричные визги. Некромант внимательно следил за всеми пятью входами, пытаясь не пропустить, когда тварь вылетит наружу. И все равно чуть не опоздал, успев в самый последний момент накинуть сеть на стремительно прокатившееся по небольшому кругу тело. Но и это не успокоило неизвестное существо. Оно дергалось и визжало, визжало и дергалось, пытаясь скрыться от дневного света. Марату приходилось отдавать все силы на то, чтобы не дать утащить себя в пещеры. «Держи, я попробую проткнуть его», — крикнула Орья, вытаскивая из ножен короткий меч. Она долго примеривалась, а потом разбежалась и прыгнула прямо на мечущийся комок. «Ты что творишь?» — рявкнул некромант, когда магиня оседлала тварь и принялась остервенело пронзать ее мечом. Ори ничего не сказала, не отвлекаясь от своего занятия до тех пор, пока существо не затихло. Только тогда она скатилась с него и зашипела от боли. Марат еще некоторое время держал сеть, пока окончательно не убедился, что тварь сдохла, и только потом подошел к магине. «Что с тобой?» — спросил он, присев рядом с ней на корточке. «Кажется, мне нужна помощь», — с придыханием ответила Орья и показала свои ладони. Кое-где кожа на них была разъедена, а из образовавшихся ран текла сукровица. Тихо ругнувшись, некромант помог женщине подняться и повел ее туда, где ожидали Марк и Соня. Поход начинался не очень удачно.